дарили восхищенья. Навсегда пленила ты меня. Капли неземного искушенья в искорках душевного огня. Никого вокруг не замечая, не боясь безумных виражей, девочка из сказочного мая разожгла костер души моей. Девочка из сказочного мая разожгла костер души моей. Платье любви белоснежное ты одеваешь весной. Девочка самая нежная, ангел пленительный мой. Девочка самая. Загнала тучи грозовые, до сих пор я в чувственном раю. Девочка, нырнувшая в стихию, приоткрыла дверь в судьбу мою. Звездный мир заполнился цветами, я вино фантазий жарких пью. Девочка с зелеными глазами мне сказала нежное «люблю». Девочка с зелеными глазами мне сказала нежное «люблю». Платье любви белоснежное ты одеваешь весной. Девочка самая нежная, ангел пленительный. Yeah.